Он нисходит и становится самым низшим атомом, а затем, медленно обнаруживая свою истинную природу, является самим собой. В этом тайна Вселенной. Ты – человек, ты – женщина, ты – сильный мужчина, гордый своей юностью, ты – старик, ковыляющий на своих костылях, ты во всем, о Господи, ты – все. В этом единственное разрешение тайны космоса, могущее удовлетворить человеческий разум. Одним словом, мы рождены в нем живем, и в него, наконец, возвратимся.